Теперь все встанут. И Голицыны, и Ягужинский, и Остерман. Надо их всех сократить. А без этого и думать нече. «Верно, верно. Одно спасение», — поддакнул Михаил Владимирович. «Только вот что», — раздумчиво произнес старший Долгорукий. «А вдруг венчать не станут?» «Глупости», — хихикнул младший. «Как так не станут? Я сейчас попа притащу от Николы. Ты ему прикажи, не что он посмеет ослушаться». «И то верно», — согласился Алексей Григорьевич. «Так ты не мешкай, Михайло», — прибавил он, поднимаясь с дивана. «Мешкать, но не нечего. Как раз все провороним». Но Михайло медлил встать. «Чего ж ты сидишь?» — спросил Алексей. «Они все еще сговорено», — хитро улыбаясь, ответил тот. «Слушай, братец, я твою тайну не выдам и помогать буду. Только и ты мне помоги». «В чем это?» «А чтоб убивца-то Алешина прибрать, как след». Алексей досадливо махнул рукой. «В такое-то время и ты о каких-то пустяках толкуешь». Глаза Михаила Владимировича злобно сверкнули. «Для тебя пустяки?» — резко проговорил он. «А для меня нет. Чай он мне не чужой, а плоть и кровь моя. Хороши пустяки». «Да не о том я», — мягко заметил Алексей, испугавшись озлобления брата, которое вызвал своим необдуманными словами и которое все могло испортить. «Совсем я не о том. Аль, ты не знаешь, что за мной все равно твоя послуга не пропадет. Только дело обделай». «Да я-то сделаю, а ты мне все ж обещай накрепко, что Борятинского мне головой выдашь». «Да, конечно, выдам. Конечно», — поспешил уверить брата Алексей. «Не мешкай ты только, Христа ради. Поезжай поскорей, да дело-то сделай. Поезжай. Надо поторапливаться». «Ладно, сделаю». И Михаил Владимирович уехал, а к отцу подошел Иван. «Батюшка», — сказал он, — «надо бы господ сенаторов оповестить». «О чем еще?» «Что государь умирает. Совсем ему плохо. Без памяти лежит». «Без памяти?» — встрепенулся Алексей Григорьевич. «Слушай, Ванюша, не сенат оповещать надо. Сенат и опосля узнает. Ничего дурного не будет. А поезжай-ка ты лучше за Катей». «За Катей?» — удивился Иван. «Вы же не хотели». «Мало ли, что я не хотел, оно не передумал. Поезжай да поторапливайся». Иван Алексеевич пристально поглядел на отца, но промолчал и торопливо направился к дверям. «Ну, что-то будет», — задумался Алексей Долгорукий. «Большое дело я замыслил, как бы ни сорвалось. Одно из двух. Или у трона вплотную стану, либо голову на плаху понесу. А выбирать не из чего. Так ли, этак ли, а коли придется погибать, все равно погибнешь. А может, еще и удастся выкарабкаться». Тишина, стоявшая кругом, мертвая, ничем не нарушаемая тишина, тоже удручающе действовала на его приподнятые, совершенно развинченные нервы. Эта тишина даже пугала его. Он то и дело подбегал к дверям царской спальни, с замиранием сердца прислушиваясь к малейшему шороху за дверями. Ему все казалось, что вот-вот дверь распахнется, выйдет Блументрост и, понуро опустив голову, скажет: «Все кончено». И когда действительно дверь с легким скрипом отворилась, и в ее прорезе показалась длинная, сухая фигура царского лейб-медика, Алексей Григорьевич даже похолодел от ужаса, зашатался и едва удержался на ногах. «Неужели мы опоздали? Неужели все уже кончено?» — как молния прорезала его разгоряченный мозг ужасная мысль. А когда Блументрост подошел к нему, он даже испуганно шатнулся в сторону и зажмурил глаза. Но Блументрост не заметил этого испуганного движения. Он медленно проговорил: «Совсем плохо. Никакой надежды нет». точно гора свалилась с плеч Алексея Григорьевича. Тяжелый вздох вырвался из его груди. «Так он еще жив?» — спросил он. «Пока да. А вы послали известить Верховный Совет и Сенат?» Оповещать верховников не входило в расчеты Алексея Долгорукова. Напротив, чем меньше будет свидетелей при задуманном венчании, тем лучше. Когда все будет покончено, тогда не помешают. И, конечно, он и не думал посылать гонцов с вестью о близкой кончине царя. Но, не задумываясь ни на секунду, он поспешил ответить. «Да-да, конечно, оповестил. Должно, все сюда скоро соберутся». Говоря это, он в то же время думал, устремив тревожный взгляд на дверь, в которую должна была войти Катя. «Что же это, однако? Их еще нет. Господи, так и с ума сойти можно». Но вот до его напряженного слуха долетел легкий шум, раздавшийся в соседней горнице. Послышались шаги. Он быстро отбежал от Блументроста и на пороге как раз лицом к лицу столкнулся с княжной Екатериной. «Слава Богу!» – прошептал он. «Значит, не все еще потеряно».